Глава 18. Я отключился. Общаться мне с ней совсем не хотелось. Попытался уснуть, но сон совсем не шел. Одно непонятно. Зачем она это сделала? Ведь я ей помог. В то, что она ничего не знала, я не верил. И письмо от нее пришло перед самым вылетом. Какие сплошные совпадения. И на суде почему-то не захотела дать показания. Впрочем, я больше с ней не увижусь. Пускай живет как хочет. Попытался еще раз уснуть, но сон по-прежнему не шел, и от скуки активировал планшет. Решил проверить, есть ли хакер в сети. Он, как я вернулся на планету, ни разу не появлялся в ней. Хакера не было, а вот второй заместитель охранного агентства оказался в сети. Он пропал из сети через пару часов после того, как я передал записи и танкистов страховщикам. Тогда я подумал, что его задержали. Он был на базе, когда туда приехал полицейский спецназ. Однако, судя по всему, это было не так. Теперь он снова был в сети, и сигнал считывался в городе, а не на базе. Может, его задержали и отпустили? Был не в курсе дел начальника? Возможно, конечно. Спать мне не хотелось. Может, прокатиться и проверить? Опять за сывороткой нужно ехать, и дрон на хвост упадет. А потом, что можно ночью в парке делать? К тому же он вышел из сети, и маячок погас. Единственное, что я отметил на карте города, это место. На карте города в этом месте располагался офисный центр. Что он там делал, непонятно. Может, просто был по каким-то своим делам или проходил мимо. Одно странно. Почему его не было в сети постоянно, как раньше? Впрочем, нужно поспать. Завтра с этим буду разбираться. Утром, когда зашел в мастерскую, Лия отвернулась и сделала вид, что занята и чем-то занимается у себя на столе. Не стал при остальных ничего и говорить. Вот только непонятно, зачем ей все это надо. Коди зашел и сказал, что вы все занимались дроидами, и ушел. Запчастей у меня на второго дроида так и не было, хотя я заказал их еще вчера. Взял еще одного лабораторного дроида и дроида-уборщика из кучи. Не успел его положить себе на стол, как зашел Коди. «Я же тебе сказал делать только лабораторных дроидов!» «Так я и делаю!» «Если ты не можешь обеспечить запчастями, я же не виноват в этом. Все заказано. Вот когда придет, тогда и займусь им, а пока буду два других разбирать». Злой он снова вышел из мастерской. «Все никак не успокоится», — сказал Вил. «До него никак не дойдет, что он мне ничего сделать не может». «У тебя что, кто-то знакомый в управлении есть?» «Нет у меня никого. Просто ты же сам сказал, что меня никуда не пошлют, а если и пошлют, то я совсем не против». «У меня контракт не с полицией, а с флотом. Что он мне может сделать?» «Только оштрафовать». «Да наплевать. Пускай штрафует». «Так-то ты прав. Тебе что, креды не нужны?» «Нужны, конечно, но подработку я всегда найду». «Тут ты прав. Хорошие техники всегда в цене. Запчасти не пришли ни к концу этого дня, ни к следующему. За это время у меня скопилось уже два недоделанных лабораторных дроида. Я начал разбирать третьего». Каждый день я посылал Коди напоминания, что мне нужны запчасти для ремонта, но запчастей не было. К концу недели у меня скопилось уже 5 таких дроидов. Самое интересное, что всем остальным запчасти приходили. На четвертый день мне надоела эта гора. Я сам нашел все эти нужные мне запчасти и уточнил их наличие на складе. После чего написал жалобу на Коди, что он не может обеспечить меня нужными запчастями, хотя они есть на складе. И приложил переписку с одним из поставщиков. В пятницу зашел Коди. «Что у тебя тут за куча дроидов скопилось?» «Все ждут нужных запчастей». «Нет нужных запчастей на складе. Нужно их отремонтировать к концу дня». «Ладно». Сам напросился. «Отправил сообщение Заре. Могу ли я сам заказать нужные мне запчасти у одного из поставщиков?» «Приложил ей список того, что мне нужно». Она ответила достаточно быстро, что могу, и управление их оплатит. Тут же заказал их и отправил счет на оплату ей. Меньше чем через час приехал дроид и привез все, что мне нужно. В течение дня я закончил с ремонтом всех пятерых, ведь у меня все было подготовлено. И передал в подчинение Искину. Вечером пришел Коди хмурый, проверил все дроиды, что я сделал, и молча ушел из мастерской. Остальные все время наблюдали, что у него получится. Видимо, что-то знали, но молчали. Никто, конечно, не ожидал, что я сам закажу все, что мне нужно у поставщика. Когда вышли из управления, Вилл спросил. «Блесс, скажи, ты сам оплатил запчасти?» «Нет, конечно, управление». «Как ты мог это сделать не через Коди?» Вначале я написал жалобу на него и приложил данные от поставщиков, что у них на складе есть нужные мне запчасти. Потом связался с финансовым отделом и запросил, могу ли я заказать нужные мне запчасти. Ответили, что могу. Ну, я и заказал, отчет отправил им, и они оплатили. Вот и все. Действительно просто. Только тебе отчет, наверное, придется составлять. Пускай Коди составляет, это его работа. Я ведь не для себя заказывала на управление. Он тебя точно убьет когда-нибудь. Ерунда. И совсем не страшно. Он, похоже, целыми днями думает, что для тебя придумать. Пускай придумывает. Полезно для мозга. Вилл с Шуртом пошли каждый к своему транспорту, а Лия осталась. Лия, что это было? Меня попросили с тобой переспать. Зачем? Не знаю. Видимо, за это тебе что-то очень хорошее пообещали. Да. Ну и что тебе помешало? Я не смогла. Что так? Может, повторим? Ну уж нет, мне и одного раза хватило. Сейчас я готова. Зато я не готов и лучше в бордель схожу. После этого я отправился к своему байку, а когда обернулся, она стояла там же, и не сказать, что была сильно огорчена моим отказом. Последнее время я действительно подумывал, что лучше бордель, чем вот так с какими-то подставами. Мне совсем непонятно, зачем ей понадобилось переспать со мной. Даже не ей, а тому, кто это заказал. Ей, кстати, пообещали что-то очень весомое за это, раз она на это согласилась. Вот только зачем все это? Скрытые камеры там в доме. Здесь тоже. Какая-то непонятная подстава. Мы там подумали, что хотят снять Рину с Зари. Я ведь не женат. А похоже, что там хотели заснять меня. Но зачем? Шантажировать меня этим видео бесполезно. Я их просто пошлю. Но тогда зачем? Какой в этом смысл? Единственный вариант, который мне пришел в голову, что я действительно понравился Марине. Но это из области фантастики. Кто я и кто она? Подумаешь, поцеловал два раза, делов-то. У нее очередь из женихов стоит, и дядя уже куда-то пристроить хотел. Не успел я доехать до ближайшей гостиницы, как получил уведомление от полицейского Искина, что должен завтра утром прибыть на очередную спецоперацию, и вместе с ним соглашение о нераспространении. Подписал соглашение и отправил. Какие затейницы. Похоже, им понравилась предыдущая спецоперация. Каждый вечер я теперь проверял сеть на предмет поиска этого второго заместителя охранного агентства. Выяснилось, что когда спецназ прибыл их задерживать, никого на месте не оказалось, и они теперь все в розыске. Утром я поехал на спецоперацию, ведь отказаться я не мог, и в принципе был не против. Единственное, напрягал дрон за спиной, но я уже как-то начал привыкать к нему. Дом находился также на окраине столицы, скорее даже за городом. Когда заехал во двор дома, осмотрелся. Здесь стоял всего один байк. Странно. Но это был не байк Рины или Зари. Их байки я хорошо запомнил. Шифруются, видимо, в прокате взяли. Пока приехала только одна из них. Поставила байк рядом, а я пошел в дом. Входная дверь в этот раз оказалась закрыта. И я запросил Искина об открытии. Он дал доступ, и я открыл дверь. Когда зашел внутрь и поднял глаза, то остановился в шоке. Меня встречала Марине. Сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Мало того, она встретила меня почти у входа, так ее одежда говорила о многом. Вернее, она почти полностью отсутствовала. На ней надет комплект тонкого кружевного белья красно-черного цвета. Оно совсем немного прикрывало самые интересные места. Видимо, довольная произведенным на меня эффектом, она подошла поближе. «Ну что, нравлюсь?» «Обалдеть, как красиво! Я даже дар речи потерял!» «Растравил девушку, думал, тебе это с рук сойдет!» «Давай повторим, как ты целуешься. Мне понравилось!» Выбора у меня уже не было, поэтому пошел на абордаж. Поцелуй перерос гораздо больше, а дальше я унес ее на руках в кровать. Она оказалась очень страстной и голодной до секса. Я тоже был совсем не против. И мы весь день наслаждались друг другом. Вечером мы расстались. Я уехал первым, а она осталась убирать следы. За время, проведенное с ней, я узнал, что на днях у нее должно состояться подписание договорного брака. После этого должна получить разрешение на проживание в одной из центральных систем, и улететь туда жить и работать к мужу, а пока она решила оторваться со мной. Теперь понятно недовольство начальника этим видео со мной. И почему Коди злой постоянно ходит. Самое интересное выяснилось, что начальник знал, что я тут с ней сейчас. Честно говоря, после этого я напрягся. Мне только проблем с начальником не хватало. Но она сказала, что проблем не возникнет, если буду молчать. После этого мне вспомнились Рита и Зари. У них тоже были договорные браки. И они также с меня брали расписки, а не разглашения. И, как я понял, обе были не в восторге от своих браков. Впрочем, в полиции это обычное дело. Все пытались продвинуться по карьерной лестнице за счет этих браков, и не только. Наверное, лишь мне в управлении это было не нужно. Пока ехал в гостиницу, думал, что это, наверное, наша первая и последняя встреча. Следующим утром я вызвал Ризу. «Ты хотела встретиться? У тебя еще что-то случилось?» «Нет, больше ничего». «Просто после того, как ты вернулся, мы даже нормально не поговорили. Вот я и подумала, может, посидим где-то вместе. У меня сегодня выходной. Ты сможешь освободиться? У нас тоже сегодня нет занятий. Может, ты заберешь меня из училища до завтра?» «Хорошо, заберу. Жди, я скоро приеду». Когда приехала, она уже ждала меня в проходной. На ней была та же блузка, что я купил ей. «Ну что, куда поедем?» «Не знаю». «У меня кредов теперь совсем нет. Может, просто в парк погуляем?» «Ты в прошлый раз не захотела там находиться, и мы оттуда ушли. Когда я была маленькой, мы там с мамой гуляли». «Понятно. А отец у тебя есть?» «Не знаю. Мама ничего о нем никогда не говорила, но я тогда маленькая была. Поехали тогда в зоопарк. Я там уже была». «Хорошо. Где ты не была? А то совсем грустная». «Не знаю. Все равно нет кредов». «Я оплачу и не буду с тебя их просить обратно. Так что можешь искать в сети». «Ладно». Она достала планшет и начала поиск в сети. «Может, вот в эту галерею редких растений сходим?» «Давай». Мы вышли из проходной, я сел на байк. Она остановилась рядом. «Какой у тебя странный байк?» «Это мой. Я его из командировки привез». «Какие там странные байки?» «Риза, он не для города, а для леса». «Дорого он стоит? Не знаю». «Там другие цены и деньги, к тому же я его не покупал». «Как он тогда у тебя оказался?» «Трофей. Его бывший хозяин решил поохотиться на меня, и пришлось объяснить ему, что он не прав». «Где он сейчас?» «На перерождение». «Понятно». И она села сзади. «Не знаю даже, что сказать». «Ничего не говори».